Была у меня надежда и на другое. По заказу у одного портного в Петербурге мне пошили замечательную рубаху, там было 4 слоя отличного шелка, между которыми проложен войлок. Еще в будущем я читал, что в конце 19 века подобная одежда считалась пуленепробиваемой. Не могу сказать за достоверность этих выводов, но дуэльные пистолеты маломощные и, по крайней мере, одетым в такую рубашку у меня появлялось больше шансов выжить при ранении. А также для обслуживания дуэли был нанят один из лучших хирургов Москвы. И вот мы приехали на окраину Первопрестольной в небольшой лесок. Там было немало полянок, пригодных для того, чтобы сражаться. Ах, да, мы все-таки будем стреляться. Это выбор Николая Михайловича. Пусть он и был гвардейцем, однако, видимо, не уделял должного времени тренировкам со шпагами или саблей. Не думаю, что Карамзин решил дать мне больше шансов, выбрав пистолеты. То, что я занимался фехтованием, могут знать многие, однако, что я больше всего тренировался в стрельбе, да и имел дополнительные навыки из прошлого, я старался скрывать. Тренировался почти всегда только в лесу Охтинской слободы. Мы стояли на небольшой поляне и смотрели друг другу в глаза. Мой противник не отворачивал взгляда, давая возможность мне прочитать его эмоции. Его обуревали разные чувства. Явно просматривалась ненависть, сдобренная толикой брезгливости. Было здесь и чувство вины с желанием наказать себя. Но больше всего, как мне кажется, Николай Михайлович был в смятении, для него рушился мир, крошился на мелкие осколки созданный образ успешного, умеющего чувствовать молодого человека. Накрапывал дождик, при этом светило солнце. Такой себе получается грибной дождь. Я даже невольно посмотрел по сторонам, ожидая увидеть россыпь боровиков, однако узрел только примятую траву. Создавалось впечатление, что перед дуэлью эту поляну специально утаптывали. Или здесь так часто происходят поединки чести, что трава не успевает подняться в полный рост. Господа, мы, Протасов посмотрел на своего визави, моего секунданта-поручика Кантакова, обязаны предложить вам помириться. Есть что сказать, я не намерен просить прощения у господина Спиранского, так как считаю, что его вызов на дуэль произошел по иным мотивам, скорее из-за злости на справедливую критику творчества. Я хотел бы попросить господина Спиранского указать мне месторасположение мадмуазель Милле, чтобы я принес извинения именно ей и ее отцу. Уверен, что извинения господину Спиранскому просто неуместны. Однако, за то, что я назвал господина Спиранского безродным выскочкой, могу извиниться. Торжествующая ухмылка появилась на лице Карамзина. Он захотел показать меня задирой, тем человеком, который лезет не в свое дело. А еще вот в этом, казалось бы, извинении, прозвучало новое оскорбление. Выскочкой меня Карамзин обозвал и ранее, а вот слово «безродный» прозвучало впервые. «Достаточно, господин Карамзин, отыгрывать роль паяца», — жестко отвечал я. «Вы снасильничали и избили дочь моего близкого друга. Вы обозвали меня выскочкой и нынче же безродным. Я не хотел бы подробно говорить о том, какую безвкусицу и откровенную ложь вы написали в статье про меня. Пусть там не указано ничего про гимн Российской империи, но не напрямую, но все же вы оскорбили государя-императора, который выбрал мои стихи для главного произведения империи. Потому, меньше слов, я требую дуэли, и без крови сегодня не обойдется». Поручик Кантаков достал свою саблю и воткнул ее в землю приблизительно в середине поляны. После секунданты отсчитали шаги в разные стороны, проверяя, чтобы хватило площади до стоящих вокруг высоких елей. Места было с избытком. «Предлагаю, господа, выбрать пистолеты волей случая», — сказал отставной секунд-майор Протасов и достал монетку. Стрелять выпало пистолетами моего оппонента. Это равным счетом не играло никакой роли, так как и купленная мной буквально вчера дуэльная пара не была пристреленная, да и особого качества у своих пистолетов я не заметил. «Господа, напоминаю правила дуэли», — говорил мой секундант. «Можете стреляться с 30 шагов, сближаясь. Когда прозвучит первый выстрел, стрелявший должен оставаться на своем месте. Кто будет стрелять вторым, имеет право потребовать у своего визави подойти к барьеру». Русская дуэль – беспощадная и нередко бессмысленная. Это в Европе дуэль – мероприятие на потеху публики, где не всегда, но часто, обходится без единой царапины и стреляются с куда большего расстояния. В России не так, здесь шансов умереть немало. «Расходимся, господа», – провозгласили секунданты, и мы с Карамзиным, стоя до того спина к спине, стали отсчитывать шаги, расходясь в противоположные стороны. 30 шагов, То есть нам нужно сделать по 15, это еще щадящий режим. Нередки дуэли, когда стреляются с 20 шагов, как это было или будет с Александром Сергеевичем Пушкиным. Разойдясь, мы развернулись, и наши взгляды с Карамзиным вновь встретились. Решимость и непоколебимость читалась во взоре противника, я, уверен, излучал те же эмоции. Я стоял боком, прижимая правую руку к груди, уменьшая себя, как мишень. Первый шаг навстречу, второй. С боевого пристреленного пистолета можно было бы стрелять, будучи уверенным, что промаха не случится. Еще один шаг, еще. Вижу, как рука моего оппонента начинает направлять пистолет в мою сторону. Еще шаг, резко выбрасываю руку. Успеваю сфокусировать внимание, быстро вдохнуть и на выдохе произвожу выстрел. Боек бьет, проходит еще, казалось, много времени, пока пуля не вылетает в сторону Карамзина, а меня не обдает жаром. Облачко дыма от моего выстрела не успевает поднять я, когда палец Николая Михайловича, находящийся на спусковом крючке пистолета, дергается, и он также стреляет. Его пуля летит мимо, я словно провожаю ее взглядом. Жарко такую рубаху, что на мне, впору зимой без шубы носить. Но пот, обильно стекавший с меня, можно списать и под дождь, и под нервы. «Остановитесь, господа!» — закричал секундант Карамзина. «Вы сделали два выстрела. Неужели я промазал?» Восклицательные и вопросительные знаки. «МММ!» — мычит Карамзин и начинает припадать на правую ногу. Кровь пролилась, я получил сатисфакцию, поспешил сообщить я. Доктор уже побежал к Карамзину, а его секундант поспешил сообщить об окончании дуэли. Все сложилось так, как я хотел. Уже по Петербургу и Москве начали разноситься слухи о причинах дуэли. Сарафанное радио наделяло произошедшие события отдельными подробностями, рисуя картину похотливого бесчестного человека, который обидел беззащитную французскую девушку-дворянку. А где-то в имении Андрея Ивановича Вяземского под Петербургом красивая девушка, живущая во флёре романтизма, читала величайшие стихи. «Я помню чудное мгновение». Девушка перечеркивала в своем сердце образ одного мужчины и пока еще не подпускала к себе мысли о другом. Она боролась с этим, считая, что быть такой ветряной, когда быстро меняешь возлюбленного, нельзя. Но так ли сильна девичья оборона? Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 16. Глава 16. Петербург. 16 сентября 1796 года. Правильные черты лица, с несколько удлиненным подбородком, высокий рост, большие карие глаза, которые излучали грусть даже в тот момент, когда мужчина улыбался. Наверное, нет, точно, такие молодые люди нравятся женщинам. Тем более, что мужчина не был обделен манерами, учтивостью, он умел нравиться, но подобный навык не хотел использовать со мной. Я уже как час вел переговоры с Николаем Петровичем Рязановым. Это его я сейчас рассматривал и оценивал. Сложный человек, для меня сложный, мнительный, думает, что я собираюсь у него отобрать нечто столь важное, без чего не жить. Так бывает, когда сомневаешься в словах человека. Между тем, подозрительно, но по бумагам, как и, собственно, в самом предложении, много выгод, и все звучит рационально и привлекательно. Я предлагал Николаю Петровичу создать ту самую русско-американскую компанию, сделать это уже сейчас, а не так, как это было в иной реальности, только через 3 года. Документы, которые были мной разработаны и доработаны, казались фундаментальным трудом на более чем 60 страницах. Между тем, были и другие приложения к проекту, секретные, знать о которых могут люди, ставшие пайщиками рак. Я описал все. Образование новых поселений на Аляске и сильно южнее, где место реки Сакраменто станет южной границей Русской Америки. Там же предполагалось создавать сельскохозяйственную отрасль, с упором на то, чтобы кормить Аляску и не только. Были расчеты на организацию торговли льдом в риф середине, второй половине 19 века. Торговля льдом, одна из основных статей доходов РАК. В перспективе металлургия, хлопковый и шерстяной текстиль, стекло, строительство кораблей. Отдельно были представлены расчеты по торговле с Китаем и покупке там чая и шелка. Нужно везти в Поднебесную мех Калана и Соболя, продав задорого такой ценный товар, скупать в Китае чай и переправлять его в Россию, расторговываясь уже на родине. Можно стать поставщиком в иные европейские страны. Я немало думал над тем, стоит ли организовывать в Китае торговлю опиумом, что уже начинают делать британцы. Думал и решил, что деньги не пахнут, они вообще часто бывают вымазаны в крови,